Подождав, пока Соко уйдет, он достал номер телефона Гранди в Нью-Йорке и позвонил. Голос в трубке ответил: «Резиденция мистера Гранди. Мне нужно срочно поговорить с мистером Гранди. Скажите ему, что звонят с виллы». «Сию минуту, сэр». Последовала пауза. Марвин тряхнул головой и уставился на Фроста. «Что происходит?» Слабым голосом спросил он. Раздался голос Гранди, угрожающий и ледяной. «В чем дело, Фрост?» «Похитили мисс Гранди, сэр. Только что они звонили и обещали позвонить завтра утром, чтобы сказать условия. Они предупредили, чтобы не обращались в полицию». Гранди сказал: «Ничего не предпринимайте до моего приезда. Буду через 8 часов». В трубке послышался гудок. «Похищение?» Марвин, покачиваясь, встал на ноги, а затем снова рухнул на стул. «Мне что-то подсыпали», — сказал он. Фрост вышел в коридор, взял кофейник. Марвин выпил кофе и смотрел на Фроста. «Похитили Джину?» «Ну да, уже звонили. Я распорядился никого не впускать и не выпускать. Только что я позвонил Гранди. Он велел ничего не предпринимать до него. Пойду посмотрю, не прихватили ли они лодку». «Но как? Когда?» Марвин нетвердо встал на ноги. «Аманда тоже усыпили. Я пошел». Фрост покинул дежурку. Он быстро пошел к причалу. Ворота были открыты. Фрост подумал, как вела себя Джина. Наверное, хихикала, как всегда, от возбуждения. Не закрывая ворот и ни до чего не дотрагиваясь, Фрост обошел окрестности и вернулся в 9:15 на виллу. Он застал в дежурке Марвина и Аманда. На них жалко было смотреть. Фрост не сомневался, что Гранди спустит с Аманды шкуру. «Ее нигде нет, а лодки все на месте. Мистер Гранди будет в 4 часа», — сказал Фрост. «Я отвечаю за все, и теперь мне не сдобровать. Вас обоих усыпили. Как это произошло?» — он сверлил глазами Аманда. «Не знаю», — дрожа ответил тот. «Вспомните, что вы пили вечером». «Перед сном я всегда выпиваю стакан молока. Его приносит Соко». Фрост взглянул на Марвина. «А мы пили пиво. Я сам открывал банки. А этот суп, ты ничего не почувствовал, когда ел его?» Марвин уже пришел в себя и смотрел на Фроста. «Как будто все было нормально. Может, в него подмешали что-то?» «Тогда почему не подмешали в твой?» «Осторожнее», — предупредил он себя, — «не делай глупости, Фрост. Этот сукин сын — опытный коп». «Я вот что думаю», — сказал он. «Когда мы беседовали с мистером Гранди в прошлый раз, я говорил ему, что для того, чтобы добраться до его дочери, надо подкупить кого-то из охраны. Тот мог бы отключить ток забора и тем самым дать возможность проникнуть похитителям сюда. В имении 4 мужчин. Вас обоих усыпили. Меня не усыпили, потому что я был в домике. У меня не было возможности прийти сюда и отключить ток. Меня растерзали бы собаки, так?» Глаза Марвина сузились. «Я понимаю тебя, Майк. Значит, это Соко?» «А кто же еще?» Фрост посмотрел на Аманда. «А ты как считаешь?» «Да, конечно», — сказал дрожащим голосом Аманда. «Я никогда ему не доверял. Я плохо себя чувствую и должен отдохнуть. До приезда мистера Гранди я буду у себя». И он неуверенными шагами вышел из комнаты. «С ним все кончено», — сказал Фрост, когда Аманда ушел. «Давай позовем сюда этого косоглазого япошку и поговорим с ним», — сказал Марвин. «Нет, до приезда Гранди ничего не будем делать. Он так велел. Как только Гранди приедет, мы возьмемся за Соко». «Что ж, так и будем здесь сидеть и ничего не делать?» Я буду делать, а ты иди спать. Марвин налил себе кофе. Я сейчас не усну. Он выпил кофе и вздохнул. Мой парень расстроится. Я ведь обещал сводить его на аттракционы. Придется позвонить и сказать, что я не приеду. Почему? Ну зачем разочаровывать малыша? Гранди приедет не раньше 11 часов. Ты сможешь побыть с ним немного и успеешь вернуться. Марвин колебался, затем его лицо просветлело. Я его никогда не обманывал, Майк. Ты думаешь, я смогу пойти? Конечно. Заварушка начнется только с приездом Гранди, а до этого все будет спокойно, так что ты вполне можешь пойти. Марвин все еще колебался. — А как насчет Сако? — Он от нас не уйдет. Часовые без меня его не выпустят, а забор под током, так что он в ловушке. Я буду у телефона на случай, если похитители опять позвонят и захотят передать что-нибудь Гранди. — Ладно, тогда я, пожалуй, пойду. Я позвоню часовому, чтобы тебя выпустили. Фрост взял трубку и отдал приказание выпустить Марвина и впустить обратно, когда тот вернется. Мистер Гранди придет в 16 часов. В последнюю встречу Фрост предложил Силку сделать Сако виновником всего, и тот согласился. Фрост подошел к двери и позвал Сако. Через некоторое время Сако пришел. «Спустись к пристани и закрой дверь». Когда я обходил имение, то заметил, что дверь к причалу была открыта. Сако кивнул. Фрост нажал кнопку и обесточил забор. Я отключил ток, ты можешь спокойно идти. Сако вышел из комнаты. Сердце Фроста учащенно билось. Ему еще не приходилось убивать невинного человека. На что значит этот епошка? Вздохнув, он пустил ток на забор. Когда Сако дотронется до забора, для него все будет кончено.